закончив с ненавистной бюрократией, отдал в разработку Андрею заинтересовавшие меня письма. Быстрый душ, съеденный на ходу бутерброд, мягкая постель. Пора отправляться на Гладиус. Надеюсь, система даст какое-нибудь интересное, прибыльное задание. Время давить жуков. Мехико. Джон Кавендиш находился в бегах. Он совершил ряд мелких преступлений. Перешел дорогу в неположенном месте, ограбил киоск с газетами, забрал из передвижного кафе чужие тока. Раньше это не попало бы даже в желтую прессу. Иностранные туристы постоянно вели себя, как идиоты. Однако вместо выплаты штрафа он напал на полицейского, пытавшегося вручить постановление. Вот тогда дело приняло серьезный оборот. Сумма взыскания значительно выросла, хотя для британского аристократа все еще оставалось сущей мелочью, и его объявили в розыск. Но он не отчаивался. Мужчина спокойно ходил по улицам, подобрав идеальную маскировку, гигантское сомбреро, солнечные очки на пол лица, разноцветное пончо на яркой рубашке с цветочным орнаментом. Очередной из тысяч туристов, наводнивших Мексиканскую империю. В последнее время она пользовалась огромной популярностью из-за низких цен, экзотических окрестностей и доступных девушек. Одна такая знойная мулатка как раз держала гринга за руку. Они широко, но неестественно улыбались, будто рекламировали зубную пасту, пока не исчезли с главных туристических улиц. Путешествие парочки в трущобы никого не привлекало. Подумаешь, путана нашла себе очередного клиента. Все изменилось за дверью. Насквозь фальшивые улыбки превратились в непроницаемые маски. Новички кивнули собравшимся за столом людям, занимая свободные места. «Опаздываете», – недовольно заявила Маргарет, приходившаяся Джону женой. Она прибыла в сопровождении мускулистого лысого тренера по йоге. «Не получилось арендовать машину», – холодно ответил британец. «Все требуют показать им документы. Тебе не следовало нападать на полицейского». Насмешливо фыркнула жена. «Я подумал, что он раскрыл меня. Его тон не потеплел ни на йоту. Я защищался. Он всего лишь хотел поиметь с тебя немного денег. Неужели ты не понял, что в нас здесь видят ходячие кошельки?» Маргарет не скрывала насмешки. Агенты Белого Роя часто перенимали чувства прежних носителей. Новая хозяйка тела получила обрывочные воспоминания. В их браке точно не было любви, он строился на расчете родителей. Да, они занимаются одним делом. Но это не значит, что они лучшие друзья. Внутри агентства царила жесткая конкуренция. Теперь я это понял, слишком поздно что-то менять. Мне нужна новая оболочка. Прошу содействия. Зачем? Ты аристократ, в этом мире они занимают высокое положение. Оплати штраф, извинись, уладишь проблемы с законом. Маргарет щелкнула пальцами, непорабощенный мексиканец побежал к холодильнику, чтобы вручить богатый гринго ледяной коктейль. Видишь, ради денег они готовы на все. Весьма примитивная цивилизация. Принятый на работу за баснословное жалование мужчина с готовностью заулыбался. Он думал, что его взяли ради секса, но пока ничего подобного не было, выдавались лишь простейшие задания. Он не понимал, что на самом деле его поведение внимательно изучают, чтобы лучше понимать людей. Мы видели слишком мало, чтобы делать подобные выводы, степенно возразил Джон. «С оплатой штрафа есть проблемы, мой носитель не запомнил ни одного резервного кода. Доступ к счету идет через ДНК. Так в чем проблема? Зайди в банк, дай им себя уколоть». Я так и сделала. В мире, где было слишком легко подделать документы, все важные вещи удостоверялись ДНК владельца. Я случайно изменил его структуру, с недовольным вздохом признался мужчина. Пытался настроить мозг, чтобы работал лучше. Нужен образец, чтобы вернуть его. Очевидно, у тебя не получилось. Маргарет громко фыркнула, отмахнувшись от покрасневшего Джона. Ладно, милый, с тобой мы разберемся немного позже. Раз все наконец в сборе, приступим. Рассказывайте, что вы успели узнать. Белый Рой был очень гибким, во многом перенимая черты носителей. В их группе лучшее положение в обществе было у Маргарет и Джона, британских дворян, соответственно, они получили главенство из-за имеющегося влияния и возможной пользы для общего дела. Остальным повезло меньше, они вселились в обслуживающий персонал, из-за чего выполняли поручения управляющих. Впрочем, среди них были те, кто собирался возвыситься либо за счет хорошей службы главарям, либо с помощью улучшения социального положения. Поэтому Джона всюду сопровождала симпатичная мулатка, а Маргарет ходила с тренером по йоге. «Мы находимся в Мексиканской империи. Некогда сильное государство давно в упадке, его будет несложно захватить. Почти все влиятельные семьи проживают на побережье, за джунглями практически никто не следит, заговорил тренер по йоге по имени Бернардо, фаворит Маргарет. Основной язык испанский, по-английски говорят те, кто работает с туристами. Больше 100 миллионов легко внушаемого религиозного населения. Идеальное место для развития культов. Мы можем скрываться, пока не окрепнем. Плохой план, не согласилась с ним мулатка Эсперанса, которая пришла с Джоном. К чему нам тратить годы на постепенное расширение культа? В Мексике отсутствует центральная власть, сильнейшие семьи постоянно соперничают, внешних врагов тоже хватает. Достаточно легкого толчка, чтобы они истребили друг друга. Что толку властвовать над дымящимися руинами? Мгновенно взвился Бернардо, которому передалась присущая мексиканцам горячность. На этой планете больше сотни государств. Мы ничего не выиграем от развала одного. Лучше используем их для войны с соседями. Эсперанса права, развивать культ долго. Джон соперничал с Маргарет за лидерство, но остальные не смели ему перечить. Он хорош для захвата власти, однако с этой расой можно поступить проще. Сменим оболочки. Люди такие забавные, отдают власть сильнейшим, а не наиболее компетентным. Никто не проверяет когнитивные способности правителей. Жаль, мы так и не научились использовать их магию. Это ты не научился, дорогой, рассмеялась его жена, зажигая на ладони крохотный огонек. Тебе следует больше практиковаться в освоении тела, или же это из-за вмешательства в ДНК, кто знает. Мне немедленно нужна другая оболочка, мрачно вздохнул Джон. Кто-то одаренный, в этот раз я поглощу его с большей осторожностью. Удачи в поисках. Дорогой, звонко рассмеялась Маргарет. Дворяне постоянно на стороже, особенно здесь, ходят с большой охраной. Нам повезло попасть на беспечных туристов. Лучше сиди тихо, служи общему благу. Хаем, туристы хорошая идея, едва слышно пробормотал Джон, прислушиваясь к следующему докладчику. Низшие агенты Белого Роя сообщали, что ценного успели узнать за последнюю неделю. Особенно радовало, что на этой планете точно не были в курсе про будущую угрозу. Очередной мир находился в счастливом неведении, доживая последние деньки. Этап сбора информации продолжался. Глава 7. В Легионе вообще ничего не происходило. Нас с Валькирией оставили охранять стену. Вероятно, в наших профилях стояла отметка «надежные, проверенные бойцы». Оно, конечно, приятно, особенно в свете повышенной временной оплаты, но скучновато. Из интереса во время очередной увольнительной мы вместо отдыха сходили на разведывательную миссию из оперативного штаба, там тоже не было ничего интересного. 12 часов шарились по джунглям, расправляясь с мелкими стаями жуков. 50 тысяч кредитов неплохо, но ни в какое сравнение не шло с прежними миллионами за то же время. Строительство на базе не останавливалось ни на минуту. Башня Легиона продолжала расти во всех измерениях. За стеной сделали большую посадочную площадку для тяжелых шаттлов. Грузовые роботы, дроны-курьеры, автоматизированные тележки бесконечно таскали многотонные грузы подобно муравьям, чем-то все происходящее напоминало Хабаровск. Полюбовавшись чужой работой, мы с Вэл пошли в единственный бар тратить накопленные за день кредиты. Шучу, ограничились парой бокалов пива под расслабленный разговор. Думаю, система специально охлаждает общее траханье, заодно нам дают возможность выпустить пар, заметила Эльсика, вытирая пенные усы. Что ты сказала? Я чуть было не подавился, не думал услышать легендарную фразу. А, извини, у нас недавно завирусилось одно выражение. Наверное, у переводчика нет нормального аналога, вот и показалась какая-то бессмыслица, рассмеялась синекожая девушка. Нужно будет поучить ваш язык. Зачем? Мы и так отлично друг друга понимаем. Все же классная технология автопереводчик, нам бы такую на планету. Было бы очень здорово устранить хотя бы один из множества разделяющих человечество барьеров, однако пока что она мне не по карману. Для интереса, люблю узнавать новые вещи, загадочно улыбнулась девушка. У вас разве не один язык? Это же первый шаг к объединению. На Земле больше 100 разных враждующих государств. Существуют отдельные никем не признанные народы. Нам до объединения как пешком до Луны. Давай не будем о грустном. Отмахнулся, не желая концентрироваться на неприятной теме. Почему ты думаешь, что затишье в высадке вызвано специально? Сам посуди, мы очень хорошо заработали в первые дни. Теперь, считай, халявим. Поход на миссию с новыми коэффициентами почти не отличается от обычного стояния на стене. Туда ходят те, кто погиб в первой волне. Зато нам постоянно дают сутки оплачиваемого отдыха, здесь вообще трое. Система готовится к следующему этапу, одновременно нам дают отвлечься, расслабиться, чтобы память о шикарных заработках слегка стерлась. Когда начнутся командные миссии, они точно пойдут с коэффициентом хуже, но мы уже не будем возмущаться так же сильно. Эльсика говорила с такой уверенностью, будто сама все спланировала и теперь просто делилась со мной. Она вдруг смутилась под моим внимательным взглядом. Я что-то не так сказала, не вытерла усы, нет, все в порядке, просто задумался. Ты все правильно говоришь. Пофиг, мы отлично заработали на первом этапе, на командном тоже не оплошаем. Говорит девушке, что она не права, чревата большими проблемами. Лучше направить ее чуть в сторону, и все останутся довольны. Тем более подумай, Легион не сможет сильно обрезать награды, здесь же лучшие коллективы со всей галактики. Представляешь, что будет, если они нас разом обидят? Они поднимут шум среди миллионов фанатов, разразится настоящая буря. Репутационные риски, ущерб легко дойдет до миллиарда кредитов. Может, и так, легко согласилась Валькирия. На самом деле мне подобная передышка очень пригодится. Нужно где-то пару дней, чтобы уладить новое срочное дело. Дальше буду свободна как ветер, смогу сосредоточиться на миссии. Да, у меня там тоже все закрутилось просто писец. Коротко пересказал события последних дней, получение титула и всю связанную с этим бюрократическую работу. По-любому скоро будет новое нападение. Игорь, ты уж там поосторожнее, попросила Валькирия очень серьезным тоном. Слышать свое имя из ее уст было очень непривычно. Она перегнулась через столик, с чувством поцеловав меня в губы. Ты нужен нам живым. Всенепременно, в мои планы входит жить вечно. Подмигнув забавно хихикающей Эльсике, допил бокал и попрощался с девушкой. Несмотря на слова о спешке, она явно нацелилась на третью, а то и четвертую порцию. Правильно, нужно уметь расслабляться, пока есть возможность. Земля порадовала меня зрелищем возбужденной Вики. Не в привычном плане, она была напряжена и встревожена. На столе в гостиной лежал конверт с двуглавым орлом на восковой печати. Он не светился, значит, письмо не из московской канцелярии. Можешь не вскрывать, я и так знаю, что там, тяжело вздохнула девушка. Она сидела ко мне спиной, расчесывая шикарные волосы, рыжие волосы с темным отливом. Приглашение на прием в честь дня рождения императора. Ожидается большой банкет с развлечениями. Смертельные дуэли – обязательный пункт программы. Почему ты так расстроена? Думаешь, там будут плохо готовить? Моя попытка пошутить закончилась осуждающим взглядом. Что, ты слишком переживаешь из-за мелочи? Игорь, ты теперь барон. Воскликнула она таким тоном, будто говорила не есть желтый снег. Не принять приглашение – прямое оскорбление императора. Значит, сходим, не вижу особых проблем, пожал плечами, лениво размышляя, полежать еще или все же вставать. Да уж, иногда слишком удобная кровать, это минус. Наверняка плохая готовка тоже оскорбит императора, значит, повар должен быть нормальным. Да что ты все о еде и о еде. Меня перебили гневным тоном. По волосам пробежали язычки пламени, тут же превратившиеся в серый дым. Раз ты теперь дворянин, тебя могут вызвать на дуэль. Скорее всего, так и произойдет, легко согласился с ней, заставив на мгновение замешкаться. Как раз хватило времени, чтобы встать и обнять ее со спины. Все будет в порядке, не первая же дуэль и точно не последняя. Они же не полные идиоты, наверняка изучили твои инопланетные артефакты. Вдруг в этот раз они хорошо подготовились? В ее голосе звучала плохо сдерживаемая тревога, ну или отличная актерская игра. С Викой никогда не будешь знать до конца. ХМ, на самом деле правильная мысль, давно не обновлял арсенал. Посмотрев на баланс с приятным количеством нолей, выдал коварную улыбку. Время это исправить. Не видела Рокси, сидит в мастерской, страдает над костюмом. Пыталась вытащить ее прогуляться, так она ни в какую не хочет выходить. Обиженно вздохнула Вика. Трудоголик почище тебя. Ничего, я сделаю ей предложение, от которого она точно не откажется. Пойдем за покупками на космический рынок, обновим снаряжение. О, можешь включить трансляцию, очень интересно посмотреть на инопланетный шоппинг. Плохое настроение девушки как рукой сняло, глаза горели привычным энтузиазмом. Разумеется, можешь приготовить попкорн, пока я ищу мелкую. Мне даже не пришлось спускаться в подвал, где заседала увлеченная гномка, она сама прибежала на зов. Предложение прогуляться по рынку Легиона вызвало море энтузиазма, оказывается, Она не выходила в виртуальное пространство самостоятельно. А что такого? Отреагировала она на мое удивление. Я была занята работой. Мы вроде это обсуждали. Ты так сгоришь, нужно же иногда развлекаться. Искать баланс между работой и отдыхом. Постучал себя по груди с кривой усмешкой. Бери пример. Не поверишь, насколько мне было весело возиться с этим гребаным костюмом. Она испустила страдальческий вздох, поморщившись от головной боли. Погнали скорее. Снова посетим тот торговый центр с сисястой продавщицей, ну, у которой зеленая кожа. На этих словах Вика картинно приподняла бровь. Не дав себя спровоцировать, завалился на диван, по традиции накрыв ноги пледом. Меньше чем за секунду оказался в безопасности вне досягаемости ревнивой девушки. Появился в заранее сохраненной точке перед ТЦ «Дикий», где продавали снаряжение для примитивных миров. «Ловко ты это придумал, я даже не сразу сообразила», — громко рассмеялась Рокси, спустя минуту материализовавшись рядом. «А вот и нарядный». Это она говорила про итальянский костюм, один из первых. «Мне было лень менять одежду стандартного аватара, да и выглядело неплохо». Лалька не заморачивалась со своим внешним видом, выбрав стандартный комбинезон Легиона. «Хочешь тоже подберем тебе красивый костюм? Может, Вика что-то посоветует». Я не переживала, рыжий, наблюдающий за нами через трансляцию. Раз она приняла Валькириус Фокси, то с Айшей тем более проблем не возникнет, особенно с учетом наших исключительно деловых отношений. «Не, мне и так нормально. Давай смотреть штуки для убийства других разумных. В прошлый раз я мало что успела увидеть. Хочу наверстать. Давай веселиться». Глаза Рокси ярко сверкали от бурного восторга. Правда, уже внутри она внезапно запнулась, густо покраснев. «Твою мать, я тут вспомнила нашу вечеринку. Сразу говорю, забей», — потрепал уткнувшуюся в пол Лальку по волосам. «Подумаешь, немного перебрала, с кем не бывает. Но я же тебя чуть не да еще на глазах у Вики». Девушка явно не знала, что сказать. «Повторяю, забей. Все в порядке. Она все понимает. И я тоже. Не думал, что память вернется к Рокси в таком месте. Идем, Айша уже ждет. Потом отведу тебя в район со снаряжением для легионеров. Подберем тебе боевую оболочку, броню, оружие, в общем, полный комплект. Угу». Поначалу Рокси вела себя очень зажато, но быстро пришла в себя, стоило сияющей от радости гоблинке отвезти нас в отдел с тяжелой техникой. Вид пятиметрового мощного танка с импульсным орудием вернул гномке хорошее настроение. Она не сдержалась, радостно воскликнув. «Какая красота! Машина наводится с помощью псевдо-и. Каждый выстрел поражает минимум пятерых вражеских пехотинцев». Айша посмотрела на насупившегося меня, поспешно добавив. «Разумеется, если они стоят рядом. Пожалуйста, не нужно докладывать о нарушении закона о рекламе». И в мыслях не было, просто вспомнил одного старого знакомого. «А да, знаю. Он потом разместил пост, где долго жаловался на вас. Его, разумеется, никто не читал, покуда вы не стали знаменитостью. Слава настигла нечестного продавца в самый неожиданный момент. Он получил штраф больше, чем на 100 тысяч кредитов и огромную кучу негативных комментариев». Гоблинка зябко поежилась, накрыв оголенные плечи ладонями. «Мне за всю жизнь столько не заработать, смилуйтесь». «Все в порядке», — повторил второй раз за день. «Видимо, сегодня мне судьбой написано утешать низких девушек. Попробуем отвлечь ее. Лучше расскажи про тот флайер. Мне кажется, или я вижу маскировочный модуль». «Да, он создан специально для диверсий. Обычно сенсоры на примитивных планетах не способны заметить его. Можно стрелять из полной невидимости. Для устранения целей установлен целый комплекс. Автопушка, четырехзарядный ракетомет и плазмомет». Заметив заинтересованность, Айша очень воодушевилась. «Еще бы, она должна получать хорошую комиссию с каждой продажи. Сейчас я проверю уровень вашей станции и наличие необходимых материалов ХМ. Отлично. Всего за 10 миллионов кредитов мы сможем перенести флайер прямо на ваш задний двор». «Слишком дорого», — поднял руку, останавливая возможные возражения. «Скидки не помогут, я бы и за миллион не взял. Следовало соизмерять затраты с приносимой пользой. Вот нанороботы, несмотря на сравнительно высокий ценник, были очень универсальным инструментом. Тут тебе и защита, и нападение, и имитация магического дара, и мусор убрать после пьянки. А с флайером я что буду делать? Расстреляю у Мирова из зенитки и поставлю в гараж?» С тем же настроением отверг новые предложения о покупке дорогой техники. Тогда Айша поступила очень коварно, отвела нас в отдел с боевыми роботами. Очень широкий ассортимент, От кубиков на двух неповоротливых конечностях до продвинутых восьминогих шагоходов с непробиваемыми телами, зенитной турелью, ракетной установкой и двумя наборами пулеметов. Я чуть ли не силой оттащил Рокси от понравившейся машины. Гномка натурально пускала на нее слюну. Гоблинка подлила масла в огонь, предложив бесплатный пробный выезд. «Слушай, на 15 миллионов можно купить целую флотилию кораблей, набитых роботами покруче». Попытался достучаться до ее разума. «Зачем нам этот паук? Но он такой красивый!» Завороженно воскликнула пропавшая с концами девушка. «Я не смогу сделать ничего похожего. Все мои машины жутко уродливые. Ты хоть пробовала, или всегда выбирала максимально эффективное решение?» По привычке потянулся к волосам, в последний миг переместив ладонь на плечо. «Нашла из-за чего переживать. Возможно, эта штука кажется тебе красивой, но что насчет эффективности? Прокатись, я подожду, главное, изучи характеристики». Айша живо бросилась возражать, но ее словесные кружева не смогли пробиться через гномье чутье. Сразившись в идеально отрепетированном маркетинговом сценарии, Рокси смогла заметить проблемы с синхронизацией ног, плохо сочетающиеся оружие и слабые защитные поля. Безусловно, паук был очень хорош, но точно не стоил запрошенных денег. Вот за миллион можно было подумать. И все равно во взгляде Рокси сквозило сожаление, когда мы пошли в зал, посвященный персональному снаряжению. «Когда-нибудь я соберу идеальную машину», — решительно заявила она. «Или заработаю столько кредитов, что смогу купить себе все, что захочу». Забавно, обычно девушки хотят новые платья, украшения, сладости, а не гигантских боевых роботов. Покуда Айша не смотрела, все же погладил довольную лальку по волосам. «Ты непременно справишься, не сомневаюсь». Наконец экскурсия закончилась в нужном мне зале. Я не стал там задерживаться, примерно представляя, что хочу купить. Себе взял небольшой металлический браслет со встроенным инъектором. При необходимости он впрыснет мне мощный регенератор или стимулятор, значительно повышающий физические данные. Примерно как проданные той доброй свиньей пилюли, главное, что не одноразовые. Вдобавок у браслета имелась дополнительная функция. Он недолго мог генерировать мощный энергетический щит. Должно хватить на прорыв из окружения. Рокси получила другую штуку. Та создавала непроницаемый купол непосредственно над лалькой и теми, кто находился рядом. К сожалению, их могли использовать только легионеры, значит, будет присматривать за Викой. Попрощавшись с повеселевшей Айшей, еще бы, мы оставили ей 150 тысяч кредитов, я пригласил Рокси отправиться в другое место. Лалька обомлела, оказавшись посреди залитой неоновыми огнями улицы. Я дал ей насладиться видом, уходящие в черное небо светящиеся небоскребы действительно впечатляли. Пока она стояла с задранной головой, удостоверился в работе нужного магазина. Все, я отвисла. Она активно затрясла головой, сбрасывая наваждение. Знаешь, я иногда смотрела на руины родной планеты. Пыталась представить, каким был наш город до войны. Думаю, примерно таким. Вот бы увидеть вживую, а не в виртуале. Хочу потрогать стены, забраться на крышу, посмотреть на город с высоты птичьего полета. Рано или поздно мы окажемся в Москве, или в Пекине, или в Гонконге, они даже покруче будут. Можешь трогать сколько хочешь. Обещаешь? Ура! Закричавшая от радости Рокси в припрыжку побежала за мной в темный, мрачный переулок. Окрыленная мечтами девушка не сразу заметила, что мы ушли с освещенных улиц. Цезарь, а куда мы, собственно, идем? Что за подозрительное место? Мне пора кричать и звать на помощь. Понятное дело, она шутила, девушка могла постоять за себя. Поздновато спохватилась, мы пришли. Остановившись перед глухой металлической дверью, галантным жестом предложил пройти ей вперед. Главное, берегись слюней. О, так здесь живет Дональд, вновь обрадовалась Лалька. Давно хотела посмотреть на его холостяцкую берлогу. Спорим, нам придется пробираться через мусорные горы, у него вроде куча детей. Не то чтобы мне было обидно за свина, просто лучше не придумывать всякую фигню. Зачем, когда можно проехаться по реально существующей? На самом деле, тогда еще интереснее. Представляешь его жену? Я вообще нет, святая, должно быть, женщина. Рокси отодвинула меня в сторону, смело шагнув в пустоту. Ну, ходячий кусок бекона, показывай свою берлогу. Смотрю, дыра-то еще. Нужно было видеть лицо хряка. Он выпучил глаза на застывшую у прилавка лальку, осматривающуюся с хозяйским видом. Заметив меня, он возмущенно хрюкнул. Цезарь, это как понимать я, Значит, лежу здесь, никого не трогаю, и тут приходит это Рокси, она член моей команды, между прочим, тоже стопроцентница, начинающая, конечно, но это не повод плохо к ней относиться. Лалька пока не проигрывала в персональных миссиях, а победа на Гладиусе автоматически переведет ее в Золотую Лигу. На стопроцентников смотрели сквозь пальцы, пока в их активе не появлялся пройденный S-ранг. На Гладиусе же вообще SS. Что же целых, мать его, два стопроцентника забыли в моей скромной лавке? Спросил Хряк с нескрываемым сарказмом, он явно был не в настроении. Почему не предупредили? Я бы переоделся в чистое, бабочку бы повязал. Ты выглядишь точно так же, как и в прошлые мои приходы. Не удержался от колкости. Он возлежал на левитирующем кресле в своей обычной засаленной футболке. Не ломай комедию, у нас не так много времени. Ладно, говори, зачем пришел, и передай моему племянничку, чтобы позвонил, а лучше заглянул. Что-то его давно не видно, и на звонки не отвечает, неужто прячется от меня, грязный поросенок. Хряк скрылся в открывшейся в глухой стене нише, через минуту появившись за нашими спинами. Он выглядел точно так же, не считая исчезнувших пятен. Чего ждете? Заходите в лифт, все равно ж придется ехать. Ей нужны боевые оболочки, у нас впереди сложная миссия. Я бы тоже посмотрел на что-то высокоуровневое, те, что я взял в прошлый раз, не совсем подошли. Ты сам хотел тот хлам, говорил, скоро цены на них вырастут на порядок. И что в итоге? Да ни хрена, ни одной покупки с тех пор. Он восторженно захрюкал, будто плохо идущая торговля была его главной целью. Может, теперь начнешь меня слушать, что конкретно нужно? Пусть сама расскажет. Рокси знает специфику нашей команды, должна суметь правильно подобрать снаряжение. Если что, аккуратно направлю ее. Лальке не понадобилась моя помощь, прекрасно справилась сама. Третируя Хряка шквалом уточняющих вопросов, она долго просматривала все доступные для покупки оболочки. Я тоже не скучал, внимательно изучая высокоуровневую броню и оружие массового поражения. Вряд ли они сильно бы изменили ход осады на Гладиусе, зато в будущем превосходство в огневой мощи может принести нам победу. «Цезарь, посмотри!» — позвала меня Рокси непривычным обволакивающим голосом. Обернувшись, я обомлел. Лалька больше не была лалькой. Теперь у нее чертовски длинные стройные ноги. Она выбрала себе изящное красивое тело с идеальной упругой грудью, которую удачно подчеркивал обтягивающий синий комбинезон. Значительно прибавившие в длине красные волосы струились по плечам в стиле Вики, на знакомой мордашке. Она доплатила за собственное лицо, играла счастливая улыбка. «Ну как я тебе?» Она попыталась встать в модельную позу, выгибая идеально прямую спину. Я демонстративно открыл экран с характеристиками, стараясь сохранять спокойствие. Оболочка четвертого уровня, прекрасная ловкость, гибкость, улучшенные рефлексы, идеальная ближница. Рокси могла одинаково хорошо сражаться энергетическими мечами, дробовиками и пистолетами-пулеметами. Когда жуков станет слишком много, поменяет на плазмомет. Неплохо, как раз под Гладиус, одобрительно кивнул, показав большой палец. Только его взяла? Нет, конечно, второе примерять не буду. Там чисто рабочая лошадка. Рокси прислала мне спецификацию. Забавно, тоже четвертый уровень. Рост почти 2,5 метра, мощная мускулатура, огромная выносливость. Она не пыталась сделать ее похожей на себя, скорее наоборот, оболочка была лысая и страшной. Подойдет таскать детали от роботов, запасные батареи, хорошо выдерживает жару, выносливая, ну ты понял, отлично. Подходит. Я перевел довольному Хряку деньги. Он молодец, без слов распространил мою персональную скидку на Лальку. Нужно будет позже отоварить здесь всю команду. Оружие взяла? Точно. Еще же пушка. Много пушек. Обрадованная гномка потерла ладони, алчно уставившись на вздрогнувшего продавца. Давай, показывай мне лучшие, что сможет пройти в ту башню. После долгих консультаций, то и дело прерываемых раздраженным визгом, мы взяли джентльменский набор начинающего штурмовика. Довольная как слон Рокси обзавелась пистолетом-пулеметом Соната, тяжелым дробовиком Кувалда с шикарным бронепробитием и парочкой клыков. В боевой оболочке девушка не особенно уступала мне в скорости, особенно под стимуляторами, и тело получилось более сбалансированным. На мой профиль отправишь это снаряжение. Я переправил довольному хряку выбранный набор тяжелого оружия для зачисток множества слабых целей. Будь он у меня на Гладиусе на первом этапе, итоговая награда могла бы быть сильно выше. Но здесь же на миллион кредитов, с учетом покупок рыжего бедствия. И это я распространил на нее твою персональную скидку. Хряк странно взвизгнул, уставившись на меня с непонятным ужасом. Не понимаю, откуда такая реакция. Он же торгует элитным снаряжением. Давно должен был привыкнуть. Спасибо, я умею считать. Не поведя бровью, оплатил выставленный счет. В процессе заметил забавную вещь. Это был один из немногих случаев, когда с меня брали не благотворительный перевод, а прямо коммерческий платеж. Хряк честно платил налоги легиону. Скоро увидимся. Не приведи владыки. Он сложил пальцы, странно помахав руками. Сидел себе спокойно, смотрел космический футбол, и тут вы свалились как снег на голову. Тебе что, продажи не нужны? Рокси по обыкновению не лезла за словом в карман. Чего ты так возмущаешься? Сегодня я планировал ничем не заниматься. Хотел предаваться лени, разврату и похоти. Теперь же я должен отправить отчет системе. Он помахал толстым пальцем с обломанным когтем. Поживи с мое, научишься ценить комфорт превыше презренных денег. В следующий раз мы не будем тебя стеснять, сходим в торговый центр. Уколол его в стиле свина. Стоило заговорить с тем о смене менеджера, тот сразу становился шелковым. Жаль, с его дяди не прокатило. К этим разводилам да что они вообще понимают. Не отличат болтер от бластера. Возмущенно взвизгнул хряк. Хотите дальше оставаться стопроцентниками? Ходите только ко мне, я подберу вам все самое лучшее. Тебе бы стоило поработать над клиентоориентированностью, фыркнула девушка, задержавшись у выхода. Не ты один даешь персональные скидки крутым легионерам. У других членов команды тоже есть доверенные продавцы. Не смеши мое пузо. Никогда не поверю, что кто-то даст вам 35%. Вы же не кисейные барышни, а легионеры, что вам мои оскорбления. Или вы идиоты, готовые потерять хорошую цену из-за глупых обид. Развернув кресло к стене, хряк уставился в пустоту, ворча себе под нос. Спросите у членов вашей команды, за сколько они купят Санату или Яйцерис. Никто еще не научился продавать дешевле дядюшки Дирка. С другой стороны, если вы расскажете им про меня, придется снова отрываться от футбола. Нет, лучше не спрашивайте. Пошли, он так еще долго может. Я взял Рокси за руку, выводя ее на прохладную улицу. Куда теперь? Вновь помотав головой, радостная длинноногая девушка намертво вцепилась в мою ладонь. Может, перекусим? Я бы с удовольствием, жаль, некогда. Нам с Викой скоро ехать на прием в честь дня рождения императора. Напоследок погладив расстроившуюся Рокси по голове, утешил ее. Это не последняя наша прогулка по магазинам. Ловлю на слове. Я тогда в мастерскую, не поубивай там всех без меня. Она первой растворилась в воздухе. Я минуту просто стоял у входа в магазин хряка, подставив лицо под накрапывающий дождь, и размышляя о всяком. Так ни к чему и не придя, выбрал землю следующим пунктом назначения. Пора встряхнуть дворянское общество Хабаровска. Глава 8. С нашим гардеробом Вика постаралась на славу. В прошлый раз у нее тоже было платье с магическим эффектом, там ее ножки скрывались в грозовом облаке. Теперь весь наряд напоминал нежный туман, обволакивающий изящное тело. Обманчиво клубящиеся дымчатые струи то и дело обнажали небольшие участки нежной кожи, но сколько я ни всматривался, не увидел ничего сверхдозволенного. Плетение постоянно держалось на грани приличий, умело распаляя воображение. Сама девушка тоже стала выглядеть красивее, хотя, казалось бы, куда лучше. Она вовсю пользовалась возможностями нанороботов, поддерживая себя в идеальной форме. Гладкая кожа без пор, отсутствие лишнего веса, шелковистые волосы, спокойный уверенный взгляд, все в ней кричало об отличном здоровье. Тоже одна из моих эксклюзивных покупок, отмахнулась она от моих комплиментов. Рада, что появился хороший повод выгулить платье. Твой новый костюм в гостиной. Представляешь, его доставил лично региональный директор модного дома. А раньше кто привозил? Спросил, сбрасывая домашнюю одежду. До приема оставалось немного времени, как раз помыться и подготовиться. Вроде тоже директор был. Так то обычный, а тут региональный, важная птица. Просил передать тебе огромную благодарность за приверженность бренду. У них сильно выросли продажи в Хабаровске. Обычные люди скупают костюмы в том же самом магазине, пытаются быть похожими на тебя, будто это может помочь им получить дворянство. Она звонко рассмеялась, поцеловав меня в губы. «Глупо, ты единственный и неповторимый. От смены одежды они точно не станут успешными. Не факт, позволил себе не согласиться с девушкой. Они могут стать увереннее, начнут действовать решительнее, смелее. Многим не хватает единственного толчка, чтобы полностью изменить свою жизнь. К тому же, раз они могут позволить себе закупаться в том магазине, с деньгами точно порядок, а значит, и возможности есть. Многие берут в кредит», — фыркнула девушка. «Извини, у меня в голове не укладывается. Год перебиваться с хлеба на воду, чтобы заполучить себе модную вещь. Не будем судить, не зная всех фактов». Послав воздушный поцелуй хихикнувшей Вике, махнул рукой. «Скоро приду». Постояв под расслабляющим душем, также воспользовался нанороботами. «Удобно, больше можно не мучиться с бритвой». Отдал команду, и стоишь весь такой гладенький. Посмотревшись в зеркало, остался доволен собственным видом. «Хоть сейчас на бал, куда я, собственно, и собирался». «Отлично». Я был перехвачен закончившей собираться Викой в гостиной. Думал, потащит в кровать, но все оказалось гораздо хуже. Меня посадили в парикмахерское кресло. «Сиди смирно, я нанесу всего несколько штришков». Оставшееся до выезда время тянулось целую вечность. На малейшую попытку пошевелиться я получал ласковое замечание, дополняемое железной хваткой на плече. Вика отточенными профессиональными движениями наносила на лицо специальную пудру, подстригала кончики и сооружала идеальную прическу. Про зубной гель, блин, тоже не забыла. Теперь у меня была сияющая улыбка с мерзким привкусом во рту. «Вот, раньше ты выглядел как граф, а теперь не дать не взять, молодой князь». Смахнув с лацкана невидимую пылинку, Вика отвесила глубокий поклон. «Рада приветствовать, ваше сиятельство. Опережаешь события». Глядя на посветлевшее от моей улыбки лицо Вики, я поспешно прикрыл рот, подавая ей руку. «Уверена, что этой фигней нужно пользоваться. Больно она заметная. Ничего не поделать. Последний писк моды», — вздохнула она с искренним сожалением. «Себе она тоже намазала, правда, гораздо меньше. Это еще ничего, вот когда все носили корсеты, было действительно ужасно». «Что, мужчины тоже носили?» У меня глаза на лоб полезли. Пытались впечатлить дам, мол, смогут выдержать нелегкую женскую долю. Закончилось все печально. Ее усмешка сильно расходилась со словами. «Кстати, ты же слышал про графиню Нузматову? Она пыталась ввести моду на живой мех». Оказавшись в родной стихии, Вика всю дорогу рассказывала мне московские сплетни и скандалы. Да уж, жизнь там била ключом, большинство историй я даже не слышал. Дворянство тусовалось в закрытых клубах, куда не допускались журналисты. Дерзнувшего написать порочащую честь и достоинство статью ожидали большие проблемы. Регламент приемов в честь дня рождения императора строго оговаривался. В течение суток все родовые войны приостанавливались в пределах 5 кварталов от здания. Дозволялось иметь всего 3 охранников снаружи в машине сопровождения и 1 телохранителя внутри. Мы посадили в кортеж бойца с киберногами вместе с парочкой лучших стрелков. Нашим водителем выступал Роман, он же отправился с нами внутрь. Прием проходил в главном городском банкетном зале, организатором выступал Белинский. Поскольку проигнорировать подобный повод означало нанести прямое оскорбление императору, вот же обидчивый индюк, явились все маломальски значимые дворяне Хабаровска. Главы родов с женами, иногда целыми табунами, часто привозили детей. Они демонстрировали дочерей другим семьям, пытаясь построить удачные союзы или поиметь побольше денег за продажу носительницы сильного дара. Гости поочередно заходили в большую прихожую с раздевалкой, где хорошо вышколенные слуги забирали нашу верхнюю одежду. Державшаяся с королевским достоинством Вика и бровью не повела, когда на нас скрестились взгляды всех присутствующих. Она прислала сообщение через интерфейс Легиона. «О нас все говорят, ты настоящая сенсация, да и я ничего так. Подходить не будут, присматриваются. Давай прогуляемся, старайся не подавать вида. Лучше всего игнорировать окружающих, пока кто-то не решится обратиться к нам напрямую». Едва заметно кивнул, потянув девушку через главный вход. Основной зал выполнили в форме поделенного на секции гигантского кольца. В центре находились двери, ведущие в разнообразные помещения. Комнаты для уединенного отдыха разных видов, кухни, малые банкетные залы, переговорные. В первой секции у стен находились столы с фуршетными закусками вместе с расположенными группами удобными диванчиками, играла спокойная музыка. Здесь люди преимущественно развлекались разговорами или едой. Мы с Викой особо не задерживались, нас показательно игнорировали, мы тоже не лезли со знакомствами. Нам и вдвоем хорошо. Вторую секцию отвели под развлечения, отдельные залы с бильярдными и покерными столами, небольшая изолированная сцена с танцполом, где преимущественно отрывались молодые. Мероприятие считалось официальным, поэтому отсутствовали обычные для дворянских вечеринок обнаженные экзотические девицы с опоясывающими гибкие тела золотыми цепочками и мускулистые мулаты, о которых меня успела просветить Вика. Я часто получала приглашение на участие в оргиях, особенно в самом начале карьеры. Не понимаю девушек, которые соглашаются, им же потом сложнее найти мужа. Или, наоборот, проще. Представь, вдруг бы ты встретила там любовь всей жизни. За свою шутку я поплатился чувствительным щипком в бок. Больно, между прочим. Будешь знать, как язык распускать. Для тебя все в новинку, поэтому прощаю. В древние времена ты бы так легко не отделался, пришлось бы жениться, весело фыркнула девушка. Ее явно забавляла моя реакция. О, там впереди арена. На них обычно происходят интересные представления. Посмотрим, что Белинский приготовил в честь дня рождения императора. Молча кивнул, направившись к очередным дверям. Пока Вика болтала, одновременно рассказывая мне про высший свет, я постоянно осматривался. К нам сохранялось повышенное внимание, но вроде бы угроз не было. Известные дворяне из фракции Умирова держались на расстоянии, самого князя нигде не видно. Вероятно, сидел в одном из уединенных залов, наслаждался обществом миловидных служанок. Из собранного Андреем досье следовало, что наш главный враг отличался повышенной любвеобильностью, что намекало на сильный дар, выпускал переполняющую его энергию самым простым и приятным способом. Третью секцию отвели под представление. В самом центре круглая сцена, перед ней кресло для зрителей, слуги разносили оживленным дворянам коктейли. Собралась целая толпа, навскидку человек 100. Мы с Викой заняли свободные места, отказавшись от алкоголя, из-за чего получили отличные манговые соки. Немного странный для наших широт выбор вкуса легко объяснился, когда погас свет. «Начинается», — с восторгом шепнула Вика, будто я сам мог не заметить. «А нет, ну зачем?» Сцену отгородил дуэльный купол. Из пола медленно выдвигалась огромная клетка с магическим зверем из Индии. По шикарной тигриной шкуре пробегали огненные всполохи, рык нагонял страх даже через невидимую преграду. Торчащие изо рта сабельные клыки на вид могли одним махом вскрыть человека от горла до живота. Мощные удары лапами изгибали толстые прутья. Еще немного, и он вырвется. Мы не сразу заметили вошедшего на арену укротителя. Смуглый мужчина в тюрбане с уверенным видом держал копье с перекладиной у наконечника, готовясь завалить опасного зверя. «У него нет ни одного шанса», заявил Андрей уверенным тоном сразу нам обоим. «В сети пишут, магические звери очень опасны, с ними должны сражаться сильные одаренные или специально обученные команды простолюдинов. Я думал, они давно вымерли. Было странно видеть мифического огненного тигра из Индии. Вероятно, в тех краях ими пугали непослушных детей». Магический зверь тем временем впал в настоящее бешенство, разнося клетку изнутри яростными ударами. Да нет, их полно в труднодоступных для людей местах. Джунгли, тайга, горы. Там лучше не выходить на прогулку без хорошей винтовки. И издал нетипичное для себя эмоциональное восклицание. Ты заметил, прутья под напряжением, его специально злят. Индус до самого конца не показывал страха. И предположил, что его накачали наркотиками, но я заметил амулет в виде золотого тигриного когтя. Вероятно, укротитель полагался на неизвестный артефакт, который, к моему удивлению, сработал. Выпущенный зверем огненный шар врезался в невидимый барьер, превратившись в безобидные искры. Индус снял с пояса впечатляющий кнут с черным жалом, еще один артефакт. Гибкое жало оставило на прочной шкуре кровоточащую полосу, застрявший в клетке зверь из бешенства перешел в неистовство, утроив усилия по освобождению. Его осыпали постоянными ударами, на пол полилась дымящаяся кровь. «Беру свои слова обратно, у него есть шансы», — с азартом воскликнул и. «Я так понимаю, он хочет измотать зверя, ослепить яростью, чтобы тот не смог попасть, в идеале выбить глаза, а от магии защитит амулет. Неплохая тактика, даю 13% на успех». «Почему?» — поддержал беседу, внимательно следя за боем. Индус действительно старался попасть по морде, надеясь ослепить зверя. Его противник с огромной скоростью кружился по клетке, пытаясь вынести прутья тараном. Каждый удар лишь усиливал его ярость. Он вроде опытный, должен понимать, что делает. Я нашел факира в сети, он часто давал схожие представления. Только там зверей заранее морили голодом, и они были слабее. Этот в расцвете сил, настоящий красавец. Вот скажи, он похож на изможденного? Нет. Ну, посмотрим. Меня невольно заинтересовало зрелище, но я не забывал смотреть по сторонам, чтобы не пропустить неожиданную атаку. Внутренне болел за скованного зверя, покуда большинство в зале подбадривало факира. О, почти выбрался. Тигру удалось достаточно сломать прутья, чтобы просунуть голову и лапу. Он растопырил когти, послав в старательно работающего кнутом факира 5 пламенных лезвий. Барьер снова выдержал, однако ударная волна сбила человека с ног. Получив передышку от сыплющихся на голову ударов, зверь утроил усилия, окончательно обретя свободу. Эр-эр-эр-эр. Обильно льющаяся кровь тигра вспыхнула вместе со шкурой. За один прекрасный миг могущественный зверь превратился в гигантский огненный шар. Мощный прыжок с последовавшим взрывом поставил точку в противостоянии. Я успел заметить, как копье с перекладиной растворилось в нескольких сантиметрах от зверя. Повалив вопящего факира на пол, тигр припечатал его к полу когтистой лапой, широко раскрыв пасть. Продолжения мы не увидели, дуэльный купол резко потемнел, но и так все было понятно. Что-то у меня аппетит пропал, раздраженно буркнула Вика. Это же нужно так издеваться над животными. Ожидаемо, ей не было жаль погибшего. Моя девушка любила кошек больше, чем людей. Он достойно отомстил за причиненные мучения. Андрей сбросил справку, где утверждалось, что магический тигр может долго играть со своей добычей. Вероятно, факир до сих пор оставался жив, пребывая в жесткой агонии. Что-то я не видел спешивших на выручку укротителей, охрана лишь следила за целостностью дуэльного купола. Идем, возьмем себе освежиться. Уходить пока рановато, и дело не в уважении к императору. Это, считай, первый наш выход в свет. Нужно себя показать, других посмотреть. Познакомимся с другими дворянами. Должны же среди них найтись нормальные. У столика с напитками во второй секции нас окружила целая толпа женщин, от совсем молодых девиц до почтенных патрон. Их постоянный гомон казался мне куриным кудахтаньем. Я никак не мог уловить, о чем они говорили, с трудом разбирая отдельные слова. Зато Вика чувствовала себя как рыба в воде, тепло улыбаясь самым преданным фанаткам. Обмен любезностями продолжался минут 5, покуда предводительница не повелела, мощным басом перекрыв остальные голоса. «А что же мы здесь стоим? Виктория, вы же не откажете нам в совместной фотографии? Пройдемте к той стене, там фон лучше». Ее чуть ли не силой повели в противоположный конец зала. Стая щебечущих девиц надежно отрезала меня от Вики. Едва я направился за ними, на меня натурально набросилась девушка в ярко-синем платье, с громким стоном поцеловав в губы. На миг я охренел от неожиданности, чем незамедлительно воспользовалась незнакомка, намертво вцепившись в рубашку. Она не давала отодвинуть себя, одновременно страстно облизывая мои губы. «Как вы смеете целовать мою жену?» От разгневанного крика зазвенело в ушах. Мужчина лет 40 усилил собственный голос заклинанием, привлекая к нам всеобщее внимание. «Подлец, сутяжник, пропойца, я вызываю вас на дуэль, немедленно. А вы, собственно, кто?» Наконец получилось отодвинуться от настырной девицы. Та пыталась изобразить испуг, прямо скажем, не очень успешно. На курносом лице то и дело прорывалась ехидная ухмылка. «Барон Кропацкий к вашим услугам». Он едва-едва наклонил голову, рефлекторно закрутив ус. «Я требую сатисфакции. До первой крови». Объявленное Белинским перемирие не распространялось на официальные дуэли. Впрочем, я всегда мог отказаться, тем самым полностью похоронив собственную репутацию. «Очень интересно. Я немедленно прочитал краткую сводку от Андрея. Что вы здесь делаете? Вы же из Волгограда, согласно записям имперской администрации не женаты. Тогда кто это?» Одарил девушку в синем платье строгим взглядом, одновременно погрозив пальцем. Ей почему-то перестало быть весело. «Я да как вы смеете? Свадьба была этим утром, они не успели обновить документы. Мы выбрали Хабаровск для медового месяца, я вообще не обязан перед вами оправдываться». Растерянность Кропацкого быстро прошла. Он придвинулся вплотную, нависая надо мной разъяренной глыбой. «Хватит отмазываться, трус. Дуэль, до первой крови. Проигравший встает на колени и извиняется. Я приму вызов, если мы будем сражаться до смерти. Все остальное слишком скучно». Мое заявление вызвало оживленные шепотки, Дворянский люд вообще довольно жаден до кровавых зрелищ, в этом плане представление с огненным тигром было идеальным решением. Кропацкий растерялся, явно почувствовал идущую от меня угрозу. Задумавшись, он невольно посмотрел влево, где стоял Умеров со своей свитой. Тяжелый княжеский взгляд не предвещал барону ничего хорошего. В нем буквально читалось «откажешься, сдохнешь». «Хорошо, тогда я выбираю оружие. Мы будем драться на мечах». Он попытался вывести меня из равновесия ехидным замечанием. «У вас же есть свой, или воспользуетесь помощью зала?» «Уверен, кто-нибудь непременно одолжит вам шампур». «Не беспокойтесь, я взял с собой все необходимое для прекрасного вечера в обществе высшего света Хабаровска», ответил ему, не скрывая насмешки. «А от упоминания того факта, что оружие выбирает тот, кого вызвали, я, пожалуй, воздержусь». Мое ироничное замечание вызвало немало улыбок, в основном среди старшего поколения. В отличие от молодежи, они прошли через множество дуэлей, разбавляемых родовыми войнами. В чем-то Вика права, жизнью аристократов не сахар. Богатство и роскошь компенсировались постоянным напряжением с возможностью умереть в любой момент. Покуда слуги готовили нам место для поединка, то бишь оттирали неудачливого факира от пола, я спокойно изучал подготовленное Андреем подробное досье. Сильный противник, гораздо опаснее графа Борова. Профессиональный дуэлянт, больше 40 побед, около дюжины до смерти. Огневик, сражается фамильным артефактным мечом, служащим проводником мощного дара. Широкая география поездок, получается, наемник. «Зря ты соблазнился легкой работенкой», сказал ему едва слышно, пройдя мимо под руку с Викой. Она наконец смогла отвязаться от никак не хотевшей отпускать ее Матроны. Кропацкий промолчал, лишь сильнее нахмурившись. «Игорь, ты уверен, что справишься?» — спросила девушка, не скрывая волнения. «Мне не нравится происходящее. Это проверка, на что я способен. Представляешь, у Умирова нет записи из собственного ресторана». На душе немного потеплело. Нечего было стирать то видео, чтобы подставить меня перед полицией. Вероятно, он не спрашивал слуг о прошлой дуэли или не поверил им. «Сейчас все пройдет по тому же сценарию. Отрублю наглецу голову и вернемся к напиткам». «Идет, разумеется. Не затягивай с ним, мне неприятно оставаться одной. Главное, не дай себя похитить, с остальным мы разберемся». Мой поцелуй на глазах у дворянской публики слегка успокоил девушку. Очередное публичное подтверждение наших отношений, безусловно, порадовало Вику. Мы с Кропацким одновременно ступили на пахнущую ядреным порошком арену, разойдясь в разные стороны. На полу остались едва заметные пятна гари. Пока я пытался отыскать место смерти факира, дуэльный купол отделил нас от внешнего мира. «Тебе конец, смерть!» — выкрикнул барон, доставая оружие. Меч и кинжал. Про последние в сводке это и не было ни слова, ни порядок. Обычные на вид лезвия превратились в чистое пламя, источая нестерпимый жар. «Это будет самый легкий миллион в моей жизни. Как же дешево ты оценил свою жизнь!» — тяжело вздохнул я, поманив его пальцем. «Чего ты ждешь? Нападай! Хочу посмотреть, на что ты способен, пока можешь двигаться. Развлечешь по достоинству, подумаю, чтобы». Договорить не успел. Кропацкий издал боевой клич, превратившись в размытый силуэт. Ускорил себя воздушной магией, одновременно послав вперед огненный крест. Глава 9. У барона было хорошее плетение, мощное, эффектное. Оно наверняка не раз приносило ему победу. Такое могло разделить меня на 4 неравные части, собираясь я ловить заклинание лицом. Уклониться вряд ли бы получилось. Скорость полета запредельная, никакое ускорение не справится. Все, что я успел, принять эффектную позу, выбросив вперед сжатый кулак. Поглощающие энергию перчатки втянули в себя почти весь огонь, лицо обдало остаточной волной тепла. Я будто у костра сидел, сразу вспомнился поход, куда однажды затащил меня Витек. Кропацкий резко свернул в сторону, огненные атаки сыпались из него с ужасающей скоростью. Я внимательно следил за ним, с равнодушным лицом разбивая все плетения. Рано или поздно он выдохнется и попытается достать меня мечом. «Да кто ты такой?» — закричал он, выпучив глаза, когда я спокойно прошел через яркую огненную сеть, в нужный момент разведя руки. Видимо, задел чувства, разрушив сильнейшие заклинания. «Слушайте, вот какого вы все ждете ответа, задавая один и тот же вопрос, мне рассказать о себе с самого детства, выдать пафосную реплику вроде «Я твоя смерть», послать на 3 веселых буквы, не сдержался, больно надоели одинаковые вопросы. Вообще никакой фантазии. Ты еще психом меня назови. Барон явно не понял, о чем я говорю. Зато ему показалось, будто он смог вывести меня из себя. Опытный дуэлянт ожидаемо попытался воспользоваться открывшейся возможностью. Огненное лезвие описало красивую дугу, чтобы отделить верхнюю половину тела от нижней. Я за секунду превратил браслет в черный меч. Технологии легиона встретились с земной артефакторикой на полпути, одержав убедительную победу. Оружие противника разлетелось на осколки. Кропацкий моментально отреагировал, попытавшись отступить прыжком. Вероятно, планировал сдерживать огненными атаками, но тут уже я наконец сдвинулся с места. Сложенная в кулак перчатка уничтожила барьер, кинжалом он воспользоваться не успел, помешала отрубленная голова. Я подхватил выпавшее оружие за лезвие, спустился с арены и протянул трофей сияющей Вике. Девушка буквально светилась от восторга, особенно ее волосы. «У тебя опять рот открылся, слепишь», — написал ей через легион, продолжая улыбаться. Зрители пока смотрели исключительно на меня, есть время исправить оплошность. «Так-то лучше». «Это от восторга», — ответила Вика там же. Подмигнув, она обхватила меня за плечи и прижалась в страстном поцелуе. Следующую фразу девушка произнесла вслух. «Мой герой». Раздались одобрительные выкрики с редкими аплодисментами. Публике понравилась эффектная дуэль с романтическим концом. Смерть Кропацкого никого не озаботила. Для дворянского собрания Хабаровска он был чужаком. Мы с Викой перешли в первую секцию, чтобы утолить разгоревшийся голод. Отравления я не боялся. Умеров не может в открытую подставиться перед Белинским. Князь, кстати, исчез с вечера вместе с бесславной гибелью своего наемника. Еда была вкусной, высшего качества, не зря же повар готовил для влиятельнейших особ Хабаровска. Покуда я наслаждался крабовым мясом, Вика занималась поочередно подходящими познакомиться дворянами. Моя девушка демонстрировала утонченные манеры, поддерживая разговоры на любую тему. Контингент в Хабаровске был весьма ограниченным. Их не интересовало ничего, кроме московских сплетен или местных новостей. Мужчины часто спрашивали, где я планирую брать землю и чем заниматься. Про мой идеал никто ничего не знал. Тему мусороперерабатывающего завода не затрагивали сознательно. Для высшего света эта тема оставалась запретной. Вот и получалось, будто я прилипший к знаменитой актрисе Лодырь. Прямо не говорилось, все сплошь прозрачными намеками. Я встречал их стандартным хмурым лицом. После демонстрации силы другие дворяне опасались открыто оскорблять меня, чтобы не получить вызов на дуэль. Постепенно интерес к моей персоне окончательно угас, зато Вика превратилась в настоящую звезду. Целый час я слушал различные теории происходящего в последнем фильме вместе с притворным восхищением. Или настоящим, дворян так сразу не поймешь. Когда я насытился и в прямом, и в переносном смысле, предложил девушке поехать домой, на что она с радостью согласилась. Пока мы не встретили никого интересного, смысл терять время? Дома выяснилось, что Вика преследовала другой интерес. Она запрыгнула на меня сразу в прихожей, крепко обхватив ногами. Девушка прижалась ко мне со страстными поцелуями. Придерживая ее для удобства, ответил, одновременно пытаясь отыскать, где же застежка в магическом платье. Хорошо спрятали, никак не мог нащупать. «Блин, вы не могли подождать», — гневно воскликнула Рокси. «Лалька вышла встречать нас в клетчатой пижаме. Почему нельзя делать это в спальне?» «В смысле?» Продолжая удерживать целующую меня в шею Вику, ее вообще не смущало чужое присутствие, я посмотрел на вторую девушку. Она явно была расстроена. «Ты же раньше спокойно относились, когда мы с Вэллой Фокси. Это было раньше». Она чуть ли не ногой топнула, сдержавшись в последний момент. «Жаль, с учетом ее размеров смотрелось бы миленько. Теперь все по-другому. И вообще, ой, все». Применив сокрушительнейший из всех аргументов, она резко развернулась, бросившись в свою комнату. Я ожидал, что от мощного хлопка дверью с потолка посыплется штукатурка. Пронесло, строители не зря получали свои деньги. «Мне пойти за ней?» — спросил у задумчивой Вики. Из нас двоих она была главным специалистом по женской логике. «Нет, пусть остынет. Завтра будет делать вид, будто ничего не произошло». Она требовательно сложила губки. «Сегодня ты мой и ничей больше. Не смей уходить. Не возражаю». Мне наконец удалось избавить девушку от платья, под которым не было никакого нижнего белья. Тем лучше, можно сполна насладиться нежностью идеальной кожи, не зря же Вика старалась, ухаживая за собой. Я вообще не понял, сейчас произошло? Ревнует. Не волнуйся, перерастет. Она недовольно вздохнула, копируя Рокси. Все, хватит, хочу слышать от тебя только комплименты. Предпочту сразу перейти от слов к делу. Перехватив поудобнее, понес довольно болтающую ногами девушку в спальню. Прошедший прием здорово распалил Вику, пробудив в ней сильную страсть. Закончили далеко за полночь, привычно уснув в теплых объятиях. Ночь пролетела за мгновение, утро встретило нас радостным голосом Рокси из коридора. «Игорь, просыпайся скорее!» Лалька влетела в нашу спальню и громко ойкнула, уставившись на нас широко раскрытыми глазами. Мы лежали абсолютно голые, одеяло улетело в неизвестном направлении. Прикрываться или пытаться стянуть простыню казалось мне глупым ребячеством. Вика вообще не открывала глаза, прижавшись ко мне поплотнее. «Что случилось?» – нарушил я затянувшееся молчание. Рокси не спешила отворачиваться. «А точно, я получила приглашение на персональную миссию. Смотри, покрасневшая Лалька отправила данные через интерфейс Легиона. Сектор Картиона, планета Гладиус. В целях подготовки ко второму этапу Легион наносит точечные чувствительные удары по вражеским силам. Выявлено логово очередной королевы Роя. Особь древняя, с большой гвардией. Диверсионная операция не представляется возможной. Сеть тоннелей защищает королеву от орбитальных бомбардировок. Принято решение о высадке тяжелого десанта. Угроза уровня С. Цель миссии. Уничтожение королевы Роя. Награда. 10 000 кредитов за принятие. 100 000 кредитов за успешное выполнение задания. Стократное понижение награды за уничтожение твари Роя в связи с использованием техники Легиона. Внимание! Это миссия оператора тяжелого сухопутного дредноута. Внимание! Вам понадобится второй пилот. Вы можете пригласить его, или система случайным образом выберет для вас доступного легионера. Очень неплохо, на автомате кивнул, изучив подробности. Она скрывается в изолированной горной долине. Бронегруппы не пройдут напрямую. Обычных легионеров без тяжелой техники сожрут. Вот и решили использовать дредноуты. Ожидается большое веселье. Жаль, мне не пришло такое же приглашение. Боятся звать тебя после той гигантской награды, рассмеялась Лалька, позабыв о смущении. Мне пишет, что по результатам какого-то виртуального испытания ты подходишь на роль второго пилота. А, это мы с Вэлс ходили на свидание, махались на гигантских роботах. Я на мгновение улыбнулся, о чем тут же пожалел, наткнувшись сразу на два задумчивых взгляда других девушек. Миссия вроде короткая, я не против. Успею сходить в душ?